Глава 50. Ким вошла в спортивный зал для того, чтобы или найти подтверждение страху, который становился все сильнее после разговора с Джоанной Уэйт, или убедиться в его несостоятельности. Помещение оказалось пустым. В нем находился лишь один атлетического вида мужчина, который стаскивал синие пластиковые маты в одну кучу в углу комнаты. Из оборудования ему оставалось только перетащить гимнастического коня. В дверях, ведущих в раздевалку, была натянута голубая лента. Там эксперты-криминалисты искали улики, которые могли бы помочь определить убийцу Шона. Когда мужчина почувствовал, что кто-то проник на его территорию, он сразу же нахмурился. Однако лицо атлета разгладилось, когда он понял, кто пришел. «Вы офицеры полиции?» — уточнил он. Стоун и Брайант потянулись за своими удостоверениями. «Все в порядке», — остановил их мужчина, подняв руку. «Я вам верю. Если хотите поговорить с моими ребятами, то я отправил их в душ после бассейна». Ким ничего не сказала. Атлету понадобилось всего пара секунд, чтобы сообразить, чего они ждут. «Филипп Хейверс, тренер, преподаватель физкультуры и эксперт по фитнесу», сказал мужчина, протягивая руку для пожатия. Брайант пожал ее. «Это вы нашли Шона?» — спросил инспектор. «Да, но недостаточно быстро, чтобы спасти его», ответил учитель, сглотнув и отводя глаза в сторону. «Он что, уже был мертв, когда вы его обнаружили?» — уточнил сержант. Хейверс кивнул и дотронулся до своих губ. Они были уже синие, а глаза смотрели в никуда. И все-таки было такое впечатление, что он смотрит прямо на меня. Я этого никогда не забуду. Филипп повернулся к Ким. И при всем этом в голове у меня осталась картина его умиротворенного лица. Это Стоун было понятно. После того, как Китс описал тот кошмар, который разрушал тело мальчика, сама смерть должна была быть для него избавлением. «А время вы можете назвать?» — спросила детектив. «Мы тогда провели хороший урок», — Хейвер снова кивнул. «Ребята обожают играть в баскетбол, а потом все они пошли в душ. Кофе тот, как всегда, задержался. Он убирал инвентарь и в раздевалку ушел последним. Понимаете, офицер, я не слежу за ними в душе, но далеко никогда не отхожу на тот случай, если там что-то произойдет», — пояснил учитель. «Это для безопасности учеников?» — поинтересовалась Стоун. «Нет, инспектор, для своей собственной». Ким могла представить себе все возможные обвинения, как ложные, так и истинные. И те, и другие вполне могли полностью разрушить карьеру преподавателя. «Я как раз приводил в порядок раздевалку девочек, когда раздался звонок. Все ребята выбрались из раздевалки и отправились на следующий урок. После того, как эта толпа рассосалась, я пошел в служебное помещение за кофе». Учитель на мгновение замолчал. «Если б я только не пошел». «А разве вы не знали о том, что Шон любит задерживаться?» — перебила его инспектор. Хейверс прекратил посыпать голову пеплом. «Да, он часто оставался в раздевалке последним, но все дело в том, что я никогда не обращал на него внимания». После такого откровения по его лицу пробежала тень вины. Ким уже начала подозревать, что это была обычная ситуация с Шоном. Он был совершенно обыкновенным, с какой стороны ни посмотри. Его не отличали ни успехи в учебе, ни физическое развитие, и он никогда никому не доставлял никаких проблем. «Итак, вы вернулись около», — продолжила Стоун расспросы. «Грубо говоря, минут 10:15. Я остановился поговорить». Инспектору не нужны были объяснения Филиппа. Если она согласится их выслушать, в дальнейшем он будет ожидать от нее понимания и какой-то эмпатии, чего она не была готова ему дать. Физрук забыла ребенке, и за это она не могла его простить. Шона Кофи Тодда на целых 15 минут оставили одного, и теперь он был мертв, так что Ким не собиралась миловать провинившихся. Казалось, что мистер Хейверс хочет еще что-то сказать, извиниться или объясниться, но Стоун пришла сюда не за этим. «Вы можете точно показать нам то место, где нашли Шона?» — спросила она. «Я уже показывал экспертам. Вы нам очень поможете». С этими словами Ким приподняла ленту, чтобы он мог пройти в раздевалку. Вслед за ним они миновали выложенный плиткой коридор, выходивший непосредственно в раздевалку. В шкафчиках для одежды, отделявшихся от остального помещения деревянными скамьями, торчали ключи. Вдоль дальней стены размещались 6 душевых кабинок. «Просто покажите пальцем», — попросила инспектор, не обращая внимания на экспертов, которые осуждающе смотрели на них. «Она ничего не нарушает. В комнате и так повсюду будет ДНК Хейверса». «Мистер Хейверс, а вам в тот день случайно не попадался на глаза подросток по имени Кристиан Феллоус?» — задала Стоун еще один вопрос. Учитель нахмурился, пытаясь вспомнить. и покачал головой. Все остальные ушли. «Кристиана Фэллоуза послали за Шоном», — пояснила Ким. «Нет, я его не видел, инспектор». «Ладно, спасибо за беседу, мистер Хейверс. А теперь, если вы нас оставите...» Филипп кивнул, вышел из помещения, а Стоун направилась к душевым кабинам. Расстояние от ближайшей кабинки до места упокоения Шона было около 30 футов. Это примерно 9 метров, которые бедняга прополз на коленях, в отчаянии пытаясь добраться до единственной вещи, которая могла его спасти. «Что же такого мог совершить этот паренек, чтобы так разозлить кого-то?» — задал вопрос сержант. «В том-то и дело, что ничего, Брайант. Для этого он был недостаточно значителен». В ее словах послышалась злость. Стоун подозревала, что место в пиковой масти Шону досталось лишь благодаря его знаменитому отцу. Он не сделал ничего плохого и, в отличие от Сэдди, никому не доставлял неудобств. Не был ни плохишом, ни забиякой, и врагов у него не было. Но все-таки кто-то захотел, чтобы он умер. С Сэдди его ничего не связывало, они были совершенно разными детьми. Ким вернулась к входу в душевой блок, где тот разделялся на душевые для девочек и для мальчиков, и еще раз медленно прошла по коридору. Повернув за первый угол, она увидела себя в полноразмерном зеркале. В нем же отражалось то самое место, где Шон сделал свой последний вздох. «И о чем ты сейчас думаешь?» — спросил ее коллега, встав рядом с ней. «Он что-то увидел, Брайант», — сказала детектив. Они вернулись в зал как раз в тот момент, когда Хейверс скрылся в главном коридоре. «Кристиан Фэллоуз явно что-то видел, и нам необходимо его разыскать».